Я грузно грохнулся на крышу и несколько секунд сидел, приходя в себя, ошеломленный падением. Затем, поддерживаемый Элен, медленно встал на ноги. «О, разве можно так прыгать?» — сказала она. «У тебя ничего не болит?» «Кажется, я сломал себе позвоночник и обе ноги», — угрюмо сказал я. «Ну, пусть тебя это не тревожит». Очевидно, это ее и не тревожило. Она меня даже не слышала. Она наклонилась над люком, и пока я шел к ней, открыла его. «Сделаем вид, что мы проголодались», — сказала она, улыбнувшись. «Ой, как вкусно пахнет». Она свесила ноги в люк и скрылась из виду. Я подумал, что начинаю терять инициативу, а Элен становится чересчур активной, но спустился вслед за ней в люк. Мы оказались в длинном темном коридоре, в конце которого была лестница. Выглянув из-за перил, мы увидели внизу, пролеты надвое ниже нас, официантов, суетливо бегавших с подносами. «Здесь нельзя спускаться», — сказал я. «Они поймут, откуда мы пришли». «Им это и в голову не придет», — живо возразила она. «Они слишком заняты и нас не заметят. Пошли, дорогой, другого пути нет». Она сошла по лестнице на следующую площадку. Я плелся за ней. «Зайду сюда попудрить нос и снять берет», — сказала она, кивнув головой на дверь с табличкой «Для дам». «А ты иди вниз и займи столик». Она скрылась прежде, чем я успел ей возразить. Я облокотился на перила лестницы, подождал, пока лестничная площадка внизу опустела, и стремительно ринулся вниз, проскочил еще один пролет, прошел 10 ступеней вниз, повернул и начал не спеша, со скучающим видом, взбираться по ним вверх. В этот момент из-за занавеса, сделанного из бус и скрывавшего вход в верхний зал ресторана, появился высокий китаец в плохо сидевшем фраке. «Добрый вечер, сэр», — проговорил он с легким поклоном. «Вы заказывали стол?» «Нет», — ответил я. «Разве это необходимо?» «О, нет, сэр, нет», — сказал он, кланяясь. «Сегодня у нас много свободных мест». Он внимательно посмотрел на меня. «Что-нибудь случилось в соседнем доме? Мне показалось, я слышал полицейскую сирену». Я вытащил пачку Кэмела, выловил сигарету, закурил. И лишь после этого небрежно произнес: «Парочка полицейских затеяла игру разбойников. Понятия не имею, что там стряслось. Может быть, кошку забыли выпустить из дома». Появилась Элен, без берета, руки в карманах, со скучающим лицом, которое красиво обрамляли длинные шелковистые волосы. «Столик на двоих, сэр?» — спросил китаец, восхищенно глядя на Элен. «Да, совершенно верно. Шестерых детей и собаку мы оставили на улице». Китаец удивленно моргнул, покосился еще раз на Элен и пошел, показывая нам дорогу. «Зачем ты болтаешь чепуху?» — сердито шепнула Элен по пути в зал. «Семейный штрих — лучшее средство усыпить подозрения», — ухмыльнувшись, шепнул я в ответ. Ресторанный зал был просторный и аляповато разукрашенный. На одной из стен был намалеван отвратительный красно-желтый дракон, из открытой пасти которого вырывался огонь и серый дым. Несмотря на поздний час, посетителей было порядочно. Наше появление вызвало некоторый интерес. Все мужчины впились глазами в Элен. Женщины, к моему сожалению, на меня внимания не обратили. Они старались отвлечь своих кавалеров от Элен. Мы уселись за столик в углу и с притворным интересом принялись изучать пространное меню, которое с подчеркнутой галантностью вручил нам китаец.